Глава 8. Я пробовал снова и снова, пытаясь улучшить свой результат, но тщетно. Когда вышел из комнаты, был вымотан, но не разочарован. Пока что получилось лишь пару раз, однако хоть какой-то прогресс. Следующие 3 дня мы полностью посвятили тренировкам. Полигон стал нашим вторым домом. Барьер Олеси становился прочнее, Дима тоже прогрессировал. Он мог поддерживать слабое свечение на палке несколько секунд. Я теперь мог с некоторой стабильностью направлять энергию через руки и ноги. Хотя это все еще было как пытаться вдеть нитку в иголку во время шторма. Ребята говорили, что тоже чувствуют нити. Прогресс есть, но не идеальный. Василий поблажек не давал. «Вы все еще слабые, но уже лучше, чем были», — сказал он. На 4-й день после очередной изнуряющей тренировки куратор собрал нас вокруг себя. «Теперь, когда вы хоть как-то можете управлять ядром, когда вы начали понимать его суть, теперь нужны условия, чтобы вы по-настоящему отточили навыки. Что-то, что может помочь вам в этом. Есть идеи?» «У меня была одна, о которой я думал последние дни. Металлический лабиринт?» — спросил я. «Ну, не лабиринт, а коридоры с резкими поворотами. Это может помочь мне контролировать рывок, поработать над скоростью и точностью, постараться выполнить те зигзаги, о которых ты вечно говоришь». Василий кивнул. «Хорошо, мы обсудим это с Екатериной Сергеевной. Дмитрий?» Дима ухмыльнулся, почесав затылок. «Судя по твоим словам, мне нужно научиться управлять стрелой, пытаться двигать и управлять ей в полете, используя энергию, которую я вложил в нее, а также скорость и мощь выстрела, так что... тир! И дайте мне уже лук и стрелы, наконец-то!» «Просто тир?» – удивился я. «А нифига!» – Димон хохотнул. «Пусть с движущимися мишенями будет. С разными дистанциями, может, с препятствиями. О, и трасса для паркура. Бег, прыжки, лазанье – это поможет вообще всем. Жека вон тоже занимался, да не успели мы». Куратор поднял бровь, но кивнул. «Трасса для паркура – это неплохо. Может помочь лучше контролировать свое тело». Тут встряла Олеся. «И что, это все для нас как-то слишком это... дорого?» «Для вас?» – Василий усмехнулся. «Вы работаете на клан, так что все это ради Демидовых. О деньгах не думайте, это не те зарплаты, которые могут быть существенны. Но работать придется вам на полную. Олеся, как думаешь, что нужно тебе?» Девушка помедлила, потом сказала. «Я долго думала об этом. С лечением и проводимостью энергии я разберусь, но сейчас мое слабое место – это ближний бой и реакция. Не знаю, как вам это описать, может, какая-то арена или дорожка. Чтобы были внезапные атаки, дротики, например. Буду практиковать барьеры и собственную реакцию на угрозу со всех сторон». Куратор опять кивнул. «Понятно. Мы еще обсудим ваши идеи, оценим будущий потенциал техник и посмотрим, что можно реализовать». Когда Василий оставил нас одних, Олеся улыбнулась, посмотрев на меня и Диму. «Здорово, правда? Отношение к нам очень хорошее. Дают все, что хотим, тренируют». Я замер, а затем сказал, тщательно подбирая слова. «Олеся, это временно. Мы здесь, чтобы стать сильнее, научиться всему, чему можем, а дальше уже посмотрим. Наше место в Авалоне, а не на побегушках у кланов». Димон кивнул. Лицо девушки напряглось, и она покачала головой. «Женя, о чем ты? Посмотри, сколько они для нас делают. Здесь не так уж и плохо. Есть все, да и Катя. Зачем ее так подставлять? Она всегда была ко мне так добра, как подруга». Мы с лучником переглянулись. «Подруга? Катя?» Как-то это не складывалось. Но я видел, что Олеся в это верит. «Давай пока просто сосредоточимся на тренировках. Ладно?» Сказал я нейтрально. «Ну и само собой, о наших планах никому не говори». Улыбнулся лучник, а Олеся посмотрела на него так, что он был готов сквозь землю провалиться. Утро следующего дня началось с резкого стука в дверь нашей комнаты. Я едва успел открыть глаза, когда Дима, ворча, сполз с кровати и поплелся открывать. На пороге стоял один из охранников Демидовых. Он молча вручил Диме запечатанный конверт и... 2 смокинга. Я потер глаза, пытаясь прогнать остатки сна, и сел на кровати. «Что там?» – спросил, пока Дима вскрывал конверт. Он вытащил лист бумаги и хохотнул. «Блин, так официально! Тут написано, что мы должны явиться к Екатерине Сергеевне Демидовой!» «А, стой!» – лучник запнулся. Тут написано, что это костюмы для сегодняшнего приема. Я бросил взгляд на смокинги. Они выглядели дорого, слишком дорого для таких, как мы, обычных безродных пехотинцев. Это никак не вписывалось в то, к чему мы привыкли. «Они что, серьезно? Какой еще прием? Где?» – пробормотал я, натягивая футболку. Дима пожал плечами. «Ладно, погнали сходим да узнаем». Мы быстро умылись, охранник кивнул нам и пропустил на лестницу. Видимо, предупредили. Когда мы постучались и вошли в кабинет, я замер на месте. Катя и Олеся сидели за небольшим круглым столиком у окна. На столе стояли фарфоровые чашки с кофе, от которых поднимался ароматный пар, и тарелка с крошечными пирожными. Они хихикали, как старые подружки, обсуждая что-то вполголоса. Олеся выглядела расслабленно, а Катя, обычно холодная, улыбалась так тепло, что я едва ее узнал. Это было настолько не в ее стиле, что я подумал, будто это все снится. Дима толкнул меня локтем. «Что это за хрень?» Прошептал он, не скрывая шока. Катя махнула рукой, не переставая улыбаться. «Доброе утро. Заходите, садитесь». Мы сели на стулья у стола, все еще пытаясь осмыслить происходящее. Олеся приветливо улыбнулась и посмотрела на нас. «Доброе утро». Ее глаза на мгновение вспыхнули чем-то. То ли радостью, то ли неловкостью, черт разберет. Но тут же вернулась к своему кофе, сделав вид, что все нормально. Катя тоже делала вид, будто ничего не случилось. «Сегодня вечером будет важный прием», – начала она, отпивая глоток кофе. «Помимо ветеранов, вы тоже будете там в качестве охраны. Это не обсуждается. Олеся», – она посмотрела на нее с улыбкой, – «будет сопровождать меня. Я хочу представить ее некоторым влиятельным людям». Я моргнул, пытаясь уложить это в голове. «Охрана? Мы?» «Нас бросают на мероприятие, где, судя по всему, будут сплошные шишки». «Зачем? Что за влиятельные люди?» Дима, похоже, думал о том же, потому что его лицо потемнело, и он выпалил. «Кому представить? Какому-нибудь богатею?» Его голос был резким, почти обвиняющим. Катя приподняла бровь, ее улыбка стала чуть холодней. «Дима, это не твоя забота». Сказала она, отмахнувшись от вопроса. Стало ясно, что объяснять что-то она не собирается. «Инструкции получите позже. А пока возвращайтесь в свою комнату, подготовьтесь и...» Она сделала паузу. «Не подведите меня». Олеся молчала, глядя в свою чашку, но я заметил, как ее пальцы слегка сжали ее. «Что за игры опять?» Спросил я сухо. «Женя». Катя вздохнула и широко улыбнулась. «Да нет никаких игр. Требования отца». Мы встали и вышли, но я не поверил ей. По Димке видно, у него было паршивое настроение. На обратном пути он не сдержался. «Это что теперь, а, братан? Делает из Олеси какую-то принцессу? Кукла!» – бурчал он. «Сидят, кофе пьют, хихи, ха-ха, хо-хо, а мне охраняй, вопросов не задавай. Что за бред?» «Успокойся», — сказал я. «Видимо, снова хочет показать свой уровень. А ты чего так завелся-то? Ревнуешь Лесю?» «Да, блин, ревную!» — неожиданно прямо выпалил Димон. Я даже не нашелся, что сказать на такое откровение. Впрочем, его можно понять. В комнате мы еще раз осмотрели смокинги и примерили их. Сидели идеально. Пока нас не было, принесли еще и туфли. Они блестели так, что в них можно было смотреться как в зеркало. «Нас просто тащат туда в составе кучи другой охраны, Дима», — сказал я. «Ничего серьезного», — он хмыкнул. «Да пофиг, но если кто-то начнет цепляться к Леське, я не буду просто стоять и смотреть». Я закатил глаза. «Не начинай, а, ведешь себя как ревнивый дурак. Давно бы уже сам начал действовать». Он покраснел, но промолчал, швырнув смокинг на стул. Я понимал его чувства. Олеся была частью нашей команды. А Димон ощущал, будто ее медленно забирают у него. Вечер опустился на Питер, и мы стояли у входа в огромный особняк на окраине, который выглядел как дворец. Мраморные колонны поднимались к потолку. Василий представил нас еще десятку ветеранов, имена которых мы, конечно же, не запомнили, зато запомнили все инструкции. «Не отсвечивать, не отсвечивать, не отсвечивать». Достаточно доходчиво и просто. Ах, ну ладно, еще нужно было держаться рядом с Катей. Мы приехали сюда на внедорожнике, следуя за черным лимузином, где ехали девушки. Когда мы добрались до этого места, Василий открыл дверь лимузина, и я не мог не заметить, что девчонки подготовились. Димон так и вовсе чуть ли не лишился сознания, хватая ртом воздух. Катя словно сошла с обложки журнала. Черное платье облегало ее фигуру, подчеркивая каждый изгиб. Волосы собраны в элегантный узел. Олеся выглядела не менее потрясающе. Платье изумрудного цвета струилось по телу. Ее распущенные волосы падали на плечи. Они шли под руку, смеясь как лучшие подруги, и это зрелище только усилило чувство, что Леська отдаляется от нас. Это было видно в ее виноватом взгляде, который она кинула в сторону Димона. Лучник смотрел на хилершу, его челюсть сжалась так, что казалось, он сейчас сломает зубы. «Ну ты глянь, а!» – расстроенно пробормотал он. «Сосредоточься!» – я хлопнул его по плечу. Мы проследовали за девушками и попали в огромный зал. Тут же встали в тени колонн, наблюдая за толпой. Другие ветераны, все с каменными лицами, двигались по периметру. Зал гудел от разговоров. Гости, бизнесмены в костюмах за бешеные деньги, женщины в платьях с бриллиантами, даже, наверное, какие-то политики. Вроде видел парочку по телевизору. Мы находились на приеме у клана Сабуровых. Как сказала Катя, их отношения нейтральные, но ее отец и она – слишком важные персоны. Так что охрана должна быть. Сергей Демидов, глава клана, стоял в центре зала, окруженный людьми, которые буквально лебезили перед ним. Его взгляд скользил по толпе, и я приметил, что он ни на секунду не расслабляется. Мы держали себя в руках, сканируя зал в поисках чего-то подозрительного. Но Димка, стоя рядом, не мог оторвать глаз от Олеси. Она и Катя были в центре внимания. Вокруг них кружились мужчины в дорогих костюмах. Один из них, высокий, с зализанными назад волосами и часами, которые стоили, наверное, целое состояние, наклонился к Олесе. Его улыбка выглядела слишком уверенной и гладкой. «Не желаете выпить позже где-нибудь в другом месте?» – сказал он. Его голос был достаточно громким, чтобы мы услышали, все-таки держались рядом. «Я бы хотел узнать вас поближе. Уверен, мы найдем о чем поговорить». Олеся замерла, ее улыбка дрогнула, и она явно не знала, как ответить. Димон напрягся и двинул вперед, намереваясь втоптать гада в землю. Но прежде чем Димка успел вмешаться, вперед шагнула Катя. Ее голос звучал крайне холодно. «Она не заинтересована. Найдите себе другую компанию». Мужчина моргнул, видимо, не привыкший к такому отпору. Он открыл было рот, но под взглядом Кати быстро пробормотал извинения и ретировался. Олеся бросила на нас тревожный взгляд, потом на девушку, и обе обменялись улыбками. Спелись. Катя, которая вчера отдавала приказы, теперь защищала Олесю как старшая сестра. А Олеся точно все еще простой пехотинец? Что происходит? По мере того, как вечер продолжался, напряжение только росло. Я заметил, как Катя представляла Олесю другим гостям, каким-то мужчинам и женщинам, чьи лица я не знал. Олеся держалась уверенно, но я видел, что она нервничает. Все-таки не в своей стихии, и это делало ее уязвимой. Когда Демидова выпила несколько бокалов шампанского, она начала флиртовать с некоторыми мужчинами. Тонко и аккуратно, но главное, бросала на меня взгляды, словно убеждаясь, что я наблюдаю. «Не, братан, я тебе говорю, она в тебя втюрилась», — послышался шепот Димона. В это было сложно поверить, но ее знаки будто говорили сами за себя. Это и правда было странно. В какой-то момент я заметил, как один из гостей, пожилой мужчина, слишком долго задержал руку на плече Олеси, что-то шепча ей на ухо. Она вежливо улыбнулась, но Катя тут же вмешалась, мягко отведя девушку в сторону. «Не, Жека, я сейчас кого-нибудь завалю нахрен», — стиснул зубы Димон. «Пока ничего не произошло, успокойся», — удержал я Димона. «Всегда успеешь набить кому-нибудь морду». Внезапно Олеся что-то шепнула Кате, ее лицо на мгновение стало серьезным. Та кивнула едва заметно, и Олеся, бросив взгляд в нашу сторону, подошла. Двигалась решительно, как будто она наконец решилась на что-то важное. «Дима», — сказала она, подойдя поближе. В голосе чувствовалась тревога. «Можно тебя на минутку?» Лучник нахмурился, но кивнул, бросив на меня быстрый взгляд. Мне было без разницы, могу и один постоять в охране, так что просто пожал плечами. Они отошли к краю зала. Я наблюдал, как Олеся начала что-то активно объяснять, ее руки двигались быстро, словно она пыталась уложить весь смысл в одно предложение. Дима слушал, его лицо становилось все мрачнее с каждой секундой. Похоже, парень злился. Катя, заметив мое внимание, подошла ко мне. До меня донесся запах клубники. «Вообще-то ты должен охранять меня, Женя», — сказала она тихо, ее голос был спокойным. Я хмыкнул и посмотрел ей в глаза. «Так ты же рядом. Прямо как на всех миссиях в Авалоне. Близко так, что вот-вот можешь врезаться». Катя на мгновение замерла, ее щеки слегка порозовели, и она отвела взгляд. Великая Екатерина Демидова, всегда такая собранная и холодная, смутилась? Серьезно? Неужели Димон был прав? Я решил продолжить диалог и кивнул на ребят. «Как думаешь, о чем они говорят?» Катя кашлянула, допила свой фужер с шампанским и ответила. «Наверное, о том, что Олеся рассказывала мне, когда и какую миссию выбрали в Авалоне». Я замер, чувствуя, как внутри что-то перевернулось. «Что?» – переспросил я, не веря своим ушам. «Она рассказывала тебе?» Катя кивнула, ее губы тронула легкая улыбка, но в глазах мелькнула хитринка. «Да, в отличие от вас, Олеся доверяет мне. И это важно, Женя». Она явно была довольна собой, когда говорила это. «Так вот оно что. Вот как Катя всегда прилипала к нашим миссиям. Вот, блин, но можно ли подобное назвать предательством? Вряд ли». Я смотрел на Лесю, которая все еще что-то объясняла Диме, однако не мог поверить, как она могла так поступить. Ведь она была частью команды, и зачем действовать за спиной? В этот момент Дима сказал что-то резкое, слов я не расслышал. Олеся вздрогнула, ее глаза заблестели, будто слезы вот-вот брызнут. Она опустила голову, ее плечи поникли, и я понял, что лучник перегнул палку. «Сейчас вернусь», – буркнул я Кате, направляясь к ним. Подойдя, положил руку на плечо Димы. «Пойдем-ка», – сказал я твердо. Парень повернулся ко мне, в его глазах читались тоска и разочарование, но он сдержался и коротко кивнул. Я посмотрел на Олесю, ее лицо было бледным. «Женя, я...» «Потом, Лесь», – сказал я тихо и спокойно. Она кивнула, не поднимая взгляда, а я увел Диму обратно к колонне. Пока мы стояли в тени, я не мог перестать думать о том, что узнал. Лучник понуро молчал и продолжал наблюдение за залом. Итак, Олеся рассказывала Кате о наших миссиях в Авалоне. В голове это не укладывалось, но факт. Если подумать, она была слишком доброй и доверчивой, и глупо сейчас не заметить, что Леся всегда очень хорошо относилась к Кате. Может, она думала, что делает правильно, доверяя ей, а это значит, что Демидова просила ее об этой услуге, но зачем? Однако все это не оправдывало того, что Олеся делала это втихую. У нее было право высказать свое мнение, она ведь часть команды. Было ли правильно ее судить? Кто знает, но тот факт, что она скрыла это от нас, удручал. Прием закончился без происшествий. Вернувшись в нашу комнату, мы с Димой молчали. После того, как девушек посадили в лимузин, мы их больше не видели, их сопровождали ветераны. Димон не мог усидеть на месте. Он мерил шагами комнату, его лицо было красным. «Да это охренеть, Жека!» Наконец взорвался он, остановился и взглянул на меня. «Олеся! Олеся рассказывает Кате про миссии, чтобы та пришла и успела к нам в команду!» «Какого черта? Это же обман доверия чистой воды!» «Димон, успокойся!» Начал я, но он перебил. «Успокоиться? Серьезно?» Он сжал кулаки. «Ты знаешь уже, что я в детдоме вырос, Жека! Я такой, какой есть! У меня есть четкие понятия, что хорошо, а что плохо! Так вот, я тебе скажу! Она взяла и сделала что-то за нашей спиной! Людям, которые так делают, я не могу доверять!» Я вздохнул, но не мог возразить. В чем-то он был прав. Но, с другой стороны, пусть Олеся и совершила ошибку. Это нужно обсудить, узнать ее позицию, рубить сгоряча не стоит, все же она не раз нас спасала. «Ну, ты знаешь, почему она это сделала?» «А?» Он замер, затем мотнул головой. «Да я даже не спрашивал, но какая разница, всегда есть выбор!» «Да, это так», — сказал я, стараясь говорить спокойно, но подумай обо всем об этом под другим углом. Может, Леся думала, что в этом нет ничего страшного, просто всегда относилась к Кате хорошо. Дима фыркнул. «Жека, это предательство, и ты это знаешь!» Я нахмурился, обдумывая, как удержать этого упрямого остолопа от слишком резких действий. «Ладно, расслабься, Димон», — наконец сказал я, потирая виски. «Завтра пойдем в Авалон, там уже во всем разберемся, что к чему». Дима хмыкнул, но все-таки кивнул, садясь на свою кровать.